«Квартиронка» или «Приключения на Дальнем Западе». Читатель, перед тобой роман и ничего более. Не считай автора книги ее героем. Глава первая. Отец вот. Отец вот, я славлю твой могучий бег. Подобно индусу на берегах священной реки, склоняю я пред тобою колено и возношу тебе хвалу. Но как нисходны чувства, которые нас одушевляют. Индусу воды желтого Ганга внушают благоговейный трепет, олицетворяя для него неведомое и страшное грядущее. Во мне же твои золотистые волны будет светлые воспоминания и связуют мое настоящее с прошлым, когда я изведал столько счастья. Да, великая река, я славлю тебя за то, что ты дала мне в прошлом, и сердце замирает от радости, когда при мне произносят твое имя. Отец, вот, как хорошо я знаю тебя! У твоих истоков я, шутя, перескакивал через тоненькую струйку, ибо в стране тысячи озер на вершине Антер-де-Тер ты бежишь крохотным ручейком. На лоно вскормившего тебя голубого озерка спустил я берестяной челн и отдался на волю плавному течению, устремившему меня на юг. Я плыл мимо берегов, где на лугах зреет дикий рис, где белая береза отражает в зеркале твоих вод свой серебристый стан, и тени могучих елей купают в твоей глади свои остроконечные вершины. Я видел, как индеец чиппивой рассекал твои хрустальные струи в легком каное, как лось-великан стоял в твоей прохладной воде, и стройная лань мелькала среди прибрежной травы. Я внимал музыки твоих берегов, крику «Ко-ко-ви», гоготу «Ва-ва» гуся, трубному глазу большого северного лебедя. Да, великая река, даже в далеком северном крае на твоей суровой родине поклонялся я тебе. Все вперед и вперед плыву я, пересекая один за другим градусы широты и климатические пояса. И вот я стою на твоем берегу, там, где ты прыгаешь по скалам и зовешься водопадом Святого Антония и бурным, стремительным потоком прокладываешь себе дорогу на юг. Как изменились твои берега! Хвойные деревья исчезли, и ты нарядился в яркий, но недолговечный убор. Дубы, вязы и клены сплетают шатром свою листву и простирают над тобой могучие руки. Хотя леса твои по-прежнему тянутся без конца и края, девственной природе приходит конец. Взор с радостью встречает приметы цивилизации, слух жадно ловит ее звуки. Среди поваленных деревьев стоит бревенчатая хижина, живописная в своей грубой простоте, а из темной чащи леса доносится стук топора. Над поверженными исполинами гордо качаются шелковистые листья кукурузы, и золотые ее султаны сулят богатый урожай. Из-за зеленых крон деревьев вдруг выглянет церковный шпиль, и молитва возносится к небу, сливаясь с рокотом твоих волн. Я снова спускаю челн на твои стремительные волны и с ликующим сердцем плыву вперед и вперед на юг. Я проплываю теснины, где ты с ревом пробиваешь себе путь, и восхищенно всматриваюсь в причудливые скалы, которые то отвесной стеной поднимаются ввысь, то расступаются и мягкими изгибами вырисовываются на синеве небес. Я смотрю на нависшую над водой скалу, прозванную Наядой, и на высокий утес, на округлой вершине которого в далекие годы солдат-путешественник разбивал свою палатку. Я скольжу по зеркальной поверхности озера Пепин, любуясь его зубчатыми, похожими на крепостную стену берегами. С волнением гляжу я на дикий утес «Прыжок любви», чьи обрывистые склоны часто отвечали эхом на веселые песни беззаботных путешественников. А однажды эхо повторило скорбный напев, предсмертную песнь Веноны, красавицы Веноны, которая ради любви пожертвовала жизнью. Вперед несется мой челн, туда, где безграничные прерии запада подступают к самой реке, и взор мой с радостью скользит по их вечно зеленым просторам. Я замедляю ход своего челна, чтобы посмотреть на всадника с разрисованным лицом, скачущего вдоль твоего берега на диком коне, и полюбоваться на гибких дакотских девушек, купающихся в твоих хрустальных струях, а затем снова вперед, мимо скалистого карниза, мимо богатых рудами, берегов Галены и Дюбюка и воздушной могилы смелого рудокопа. Вот я достиг того места, где бурный Миссури яростно бросается на тебя, как будто хочет повлечь за собою по своему пути. Сутлого суденышка, я слежу за вашим поединком. Жестокая короткая схватка, но ты побеждаешь. И отныне твой укрощенный соперник вынужден платить тебе золотую дань, вливаясь в твое могучее русло. И ты величественно катишь свои воды вперед. Твои победоносные волны несут меня все южнее. Я вижу высокие зеленые курганы, единственный памятник древнего племени, некогда обитавшего на твоих берегах. Но сейчас передо мной встают поселения другого народа. Сверкающие на солнце колокольни и купола вздымают в небо острые свои шпили. Дворцы стоят на твоих берегах, а другие, плавучие дворцы, качаются на твоих волнах. Впереди виден большой город. Но я не задерживаюсь здесь. Меня манит солнечный юг, и вновь, доверившись твоему течению, я плыву дальше. Вот широкое, как море, устье Огайо и устье другого крупнейшего твоего притока, знаменитой реки Равнин. Как изменились твои берега, ненависших скал, неотвесных утесов! Ты прорвался сквозь сковавшие тебя горные цепи и теперь широко и свободно прокладываешь себе путь через собственные наносы. Ты сам в минуту буйного разгула создал свои берега и можешь прорвать их, когда тебе вздумается. Теперь леса вновь окаймляют тебя. Леса исполинов, раскидистые платаны, высокие тюльпанные деревья, желто-зеленые тополя поднимаются уступами до самой воды. Леса стоят на твоих берегах, и на своей широкой груди ты несешь остовы мертвых деревьев. Я проношусь мимо последнего твоего большого притока, пурпурные воды которого лишь слегка окрашивают твои волны. Плыву вниз по твоей дельте, вдоль берегов, прославленных страданиями де Сото и смелыми подвигами Ибервиля и Ла Салля. Де Сото Эрнандо, испанский исследователь, которому приписывается открытие Миссисипи в 1541 году. Ибервиль Пьер, французский исследователь Северной Америки, основавший в 1698 году французскую колонию Луизиану. Ла Саль Рене Робер Кавелье, французский путешественник, первым проплывший по Миссисипи до самого устья. Тут душу мою охватывает беспредельное восхищение. Лишь человек с каменным сердцем, бесчувственный ко всему прекрасному, способен взирать на тебя здесь, в этих южных широтах, не испытывая священного восторга. Сказочные картины, сменяя одна другую, как в панораме, развертываются передо мной. Нет на земле пейзажа прекраснее. Ни Рейн с его замками на скалах, ни берега древнего Средиземного моря, ни острова Вест-Индии, ничто не может сравниться с тобой. Ни в одной части света нет такой природы, нигде мягкое очарование не сочетается столь гармонично с дикой красотой. Однако взор не встречает здесь ни скал, ни даже холмов. Лишь темные кипарисовые чащи, опушенные серебристыми мхами, служат фоном картине, и они не уступают величавости гранитным утесам. Лес уже не подходит вплотную к твоим берегам. Его давно свалил топор поселенца, и на смену ему пришли золотистый сахарный тростник, белоснежный хлопок и серебристый рис. Лес отступил назад и теперь лишь издали украшает картину. Я вижу тропические деревья с широкими блестящими листьями, пальмы сабаль, аноны, водолюбивую ниссу, катальпу с крупными трубчатыми цветами, душистый стирокс и магнолию с ее восковыми лепестками. С листвой этих прекрасных туземок смешивают свою листву и сотни чудесных пришельцев. Апельсин, лимон и фиговое дерево, индийская сирень и тамаринд, оливы, мирты и бромелии, а поникшие ветви вавилонской ивы составляют разительный контраст с прямыми стеблями гигантского сахарного тростника и копьевидными листьями высокой юкки. Окруженные этой пышной растительностью стоят виллы и роскошные усадьбы самой разнообразной архитектуры, столь же разнообразной, как и национальность населяющих их людей. Да, разнообразной, ибо на твоих берегах живут люди самых различных наций, и все они принесли тебе свою дань, украсив тебя дарами славной всемирной цивилизации. Прощай, отец вод. Хоть я не родился под этим благодатным южным небом, но провел здесь долгие годы и люблю эту страну даже больше, чем свою родину. Здесь прожил я дни светлой юности, возмужал и провел бурные годы зрелости, и воспоминания об этих годах, полных неувидаемой романтики, никогда не изгладятся из моей памяти. Здесь мое юное сердце впервые познало любовь, первую, чистую любовь. Неудивительно, что страна эта всегда будет окружена для меня немеркнущим сиянием. Читатель, выслушай историю этой любви. Глава вторая. 6 месяцев в Новом Орлеане. Как многие юнцы, вырвавшиеся из колледжа, я тяготился жизнью в отчим доме. Мною владела жажда путешествий. Я мечтал увидеть мир, знакомый мне пока только по книгам. Вскоре мне удалось осуществить мою мечту. Без всякого сожаления смотрел я, как холмы моей родины скрываются за темными волнами, не тревожась о том, увижу ли я их когда-нибудь снова. Хоть я и вышел из стен классического колледжа, я не чувствовал никакой склонности к классическим знаниям. За 10 лет, проведенных над напыщенными гиперболами Гомера, однообразными стихами Вергилия и скучными нескромностями Горация Флакка, я не проникся тем восхищением перед классической литературой, какое испытывают или притворяются, что испытывают, почтенные ученые с очками на носу. Я не создан, чтобы жить в мире отвлеченных идей или в мечтаниях о прошлом. Я люблю окружающую меня реальную жизнь. пускай Дон Кихота разыгрывают трубадуров среди развалин старинных замков, а жеманные барышни посещают места, воспетые в путеводителях. Что до меня, то я равнодушен к романтике прошлого. В современном Вильгельме Телле я вижу лишь наемника, готового продать силу своих мускулов любому тирану, а живописный Лацарони при ближайшем знакомстве представляется мне обыкновенным мелким воришкой. Тель Вильгельм, герой швейцарской народной легенды, олицетворение борьбы за свободу и независимость. Лацарони здесь бедняк, босяк. Глядя на разрушающиеся стены Афин и развалины Рима, я замечаю лишь бесприютность и голод. Я не любитель живописной нищеты. Меня не трогают романтические лохмотья. А между тем, именно жажда романтических приключений заставила меня покинуть родной дом. Меня увлекало все яркое и необыкновенное, ибо я был в том возрасте, когда человек больше всего влюблен в романтику. Да я и сейчас не изменился. Теперь я старше годами, но час разочарования для меня еще не наступил. И думаю, никогда не наступит. В жизни много романтического. Это не иллюзия. Романтика живет не в светских гостиных с их нелепыми обычаями и глупыми церемониями. Она не носит блестящих мундиров и сторонится безвкусных придворных празднеств. Звезды, ордена и титулы ей чужды. Пурпур и позолота убивают ее. Романтику надо искать в других местах, среди великой и могучей природы, хотя и не только там. Ее можно найти среди полей и дубрав, среди скал и озер, так же, как и на людных улицах больших городов. Ибо родина ее в человеческих сердцах. Сердцах, которые охвачены высокими стремлениями и бьются в груди у людей, жаждущих свободы и любви. Итак, я устремился не к старым классическим берегам, а в более молодые и полнокровные страны. В поисках романтики я отправился на запад. И я нашел ее и упивался ею под ярким небом Луизианы. В январе 1800 года я ступил на землю нового света, на землю, политую английской кровью. Новый свет с 1541 года так называют весь американский материк. Любезный шкипер, который перевез нас через Атлантический океан, доставил меня на берег в своей шлюпке. Я стремился осмотреть места, где происходили последние исторические сражения. В ту пору я увлекался военной историей. Но мне хотелось осмотреть поле боя в Новом Орлеане не из простого любопытства. Я придерживался мнения, считавшегося в то время еретическим, что мирные люди, вынужденные взяться за оружие, сражаются в иных случаях не хуже наемников-профессионалов, и что длительная военная муштровка не служит непременным залогом победы. История войн при поверхностном изучении как будто опровергает это мнение. Оно противоречит также и свидетельствам военных. Однако свидетельства профессионалов не имеют большого значения в этом вопросе. Разве можно найти хоть одного военного, который не старался бы выставить свое искусство в самом героическом свете? Кроме того, властители мира не жалели сил, чтобы ввести свои народы в заблуждение. Надо же им было найти какое-то оправдание для той чудовищной обузы, какой для нас является регулярная армия. Мое желание увидеть поле боя на берегах Миссисипи имело прямое отношение к интересовавшему меня вопросу. 8 января 1815 года, уже после подписания Генского договора, завершившего англо-американскую войну 1812-1814 годов, У Нового Орлеана произошло сражение, в котором малочисленная и плохо организованная американская армия нанесла поражение регулярным английским войскам. Эта военная операция служила веским доводом в мою пользу, ибо на этом месте 6000 человек, никогда не слышавших команды «Направо!», победили, разбили на голову и, можно сказать, почти стерли с лица земли прекрасно вооруженную и обученную армию, вдвое превосходившую их числом. После того, как я побывал на месте этой битвы, мне довелось и самому участвовать во многих боях. И теорию, которую я в то время отстаивал, я впоследствии проверил на опыте. Вера в военную муштру — это заблуждение, а сила регулярной армии — иллюзия. Через час я уже бродил по улицам Нового Орлеана, не думая больше о войне. Мысли мои приняли другое направление. Передо мной, словно в панораме, развертывалась кипучая жизнь нового света во всей ее свежести и многообразии. И вопреки принятому мною решению Ниль-Адмирари ничему не удивляться, я невольно с удивлением озирался вокруг. Одной из первых неожиданностей, поразивших меня, можно сказать, еще на пороге моей жизни за океаном, было открытие, что я ни на что не годен. Я мог сослаться на свой аттестат и сказать: вот доказательство моей учености, я удостоен высшей награды в колледже. Но на что он мог мне пригодиться? Те отвлеченные науки, которым меня учили, не имели никакого применения в реальной жизни. Моя логика была просто болтовней попугая. Моя классическая ученость лишь загромождала мою память. И я был так же плохо подготовлен к жизненной борьбе, к труду на благо своему ближнему и самому себе, как если бы изучал китайские иероглифы. А вы, бездарные учителя, пичкавшие меня синтаксисом и стихосложением, вы, конечно, назвали бы меня неблагодарным, если бы я высказал вам все возмущение и презрение, которое охватило меня, когда я оглянулся назад и убедился, что 10 лет жизни, проведенные под вашей опекой, пропали для меня даром, что я глубоко заблуждался, воображая себя образованным человеком, а на самом деле ровно ничего не знаю. Итак, с некоторым запасом денег в кармане и очень небольшим запасом знаний в голове я бродил по улицам Нового Орлеана, удивленно озираясь вокруг. Но вот прошло полгода, а я ходил по тем же улицам уже почти без денег в кармане, но зато изрядно пополнив запас своих знаний. За эти 6 месяцев я приобрел значительно больший жизненный опыт, чем за последние 6 лет моей жизни. Этот опыт обошелся мне недешево. Взятые мною в дорогу деньги быстро исчезли в водовороте ресторанов, театров, маскарадов и квартеронских балов. Немалую долю я оставил и в том банке, который называется «Фараоном» и не выплачивает вкладчикам ни капитала, ни процентов. Я даже боялся подсчитать все мои расходы. Но, в конце концов, я пересилил себя и подвел итог. Оказалось, что после оплаты счета в гостинице у меня остается ровно $25. На $25 я должен был жить, пока напишу домой и получу ответ, то есть не меньше 3 месяцев. Ведь это было в ту пору, когда еще не знали больших океанских пароходов. Полгода я храбро грешил. Теперь я был полон раскаяния и хотел исправиться. Я даже охотно поступил бы на службу. Но вся моя школьная премудрость, которая не помогла мне сберечь кошелек, была теперь бессильна пополнить его вновь. Во всем этом кипучем городе я не мог найти занятия, к которому был бы пригоден. Без друзей, приунывший, немного присыщенный и довольно сильно обеспокоенный своим ближайшим будущим, я слонялся по улицам. С каждым днем у меня оставалось все меньше знакомых. Я не встречал их больше в увеселительных заведениях, где они обычно собирались. Куда ж они пропали? В их исчезновении не было ничего таинственного. Наступила середина июня. Стояла изнурительная жара, и с каждым днем ртуть в градуснике поднималась все выше. Температура доходила до 100 градусов по Фаренгейту, около 38 градусов Цельсия. Через неделю-другую можно было ожидать ежегодного, хотя и нежеланного, гостя по прозвищу «Желтый Джек», которого одинаково боялись и старый, и малый. Страх перед желтой лихорадкой выгонял все высшее общество из Нового Орлеана, и оно, подобно перелетным птицам, устремлялось на север. Я не храбрее других. У меня не было никакого желания познакомиться с этим страшным болотным дьяволом. И я считал, что мне тоже лучше убраться по добру, по здорову. Для этого стоило только сесть на пароход и отправиться вверх по течению в один из городов, куда не проникает тропическая малярия. В то время одним из самых привлекательных северных городов считался Сент-Луис, и я надумал отправиться туда, хотя и не имел представления, на что буду там существовать, так как моих средств хватало ровно на дорогу. Сказав себе, однако, что из двух зол надо выбирать меньшее, я твердо решил ехать в Сент-Луис. Итак, я собрал свои пожитки и поднялся на борт парохода «Красавица Запада», отходившего в далекий город на холмах.